Сейчас мы, пожалуй, никого не застанем в доме Ковригина. Вы для них личность известная. Как же, — поддакнул протодиакон. Машевский, безусловно, смылся, а племянница-то, должно, остались. Василий, конечно, дома, он извозчик. С большевиками не сотрудничал, но содействие оказывал. Из него можно много вытянуть при желании. Капитан понял. Допросы пытками. Ну, мерзостная личность. Нет, он его повяжет, этого старого шпика. Где ваши тетради? При мне. Давайте. Протодиакон достал из-за пазухи три толстые тетради, завернутые в грязную тряпку, развернул и подал капитану, извиняюще пробормотав. Во второй тетради на середине так и за апрель, май прошлого года, есть о вас. Какие вели разговоры с Машевским, Прасковьей и с теми ссыльными, которые каждодневно посещали дом Ковригина? Ну, старый козел с бородой. «Вы что, и на меня писали доносы?» — спросил капитан, втискивая тетради в офицерскую сумку. «Как же? Без лицеприятия и выдумки, как и полагается для информирующего придержащих власть». «Придержащих», — поморщился капитан. «Кому доносили?» «Сергею Сергеевичу в собственные руки. Клуб был под его особым вниманием. Он ведь, как говорил при временном, при партийной системе государства охранка должна рассредоточиться, чтоб в каждом доме был агент, а за мужчинами надо начинать слежку со дня рождения. Патриархальные семьи, говорил, надо полностью разрушить. Да ведь это сколько надо привлечь агентов?» Сокрушенно вздохнул Сидор Макарович. «Много арестовано по вашим доносам?» «Никого. Я же сказал, временное забеременело путаницей и нетвердостью власти. Вот она куда вылилась, свобода-то. А Сергей Сергеевич многих собирался взять. И на вас прицел был. По другой линии. По какой?» «Военная разведка целилась. Что это по Франции? Будто вы там с какой-то партией сблизились и сотрудничали для французов против нашей державы. Про то знает только Сергей Сергеевич. Это за моими пределами. У Сергея Сергеевича, надо думать, в личных архивах кое-что имеется». У капитана тошнота подступила к горлу, будто он проглотил живьем жабу, и она ворочалась у него в пустом желудке. Ну, омерзительный тип. И при царе доносил на подрывные элементы, и при временном с офицерским комитетом сотрудничал. «У большевиков был агентом, без вранья. Спаси Бог!» — размашисто открестился протодиакон. «За что бы меня в тюрьму упрятали? В качестве наседки могли держать. Спаси Бог! Среди воров и картежников? Какая у вас была кличка в жандармской охранке? При царе?» Протодиакон поскреб скрюченными пальцами всевой бородки. «Иеронимом подписывался в честь святого. А в прошлом году и с 911-го Исидор Ужурский по месту рождения. Отец-то у меня богатый был, да развеялось богатство дымом. Братья пустили на ветер, да еще сестра Таисия, любимица покойного папаши, немало выудила денежек и дом двухэтажный купила потом с Ковригиным в Красноярске. Вот и объехали меня братья с сестрою на соврасах», — сетовал Сидор Макарыч. «Так», — капитан закурил папиросу и глубоко затянулся. «Ему необходимо выудить из протодиакона важные сведения, чтобы на время будущее обезопасить себя». Протодиакон почувствовал на себе давящий взгляд, смутился. «Что нужно лобастому капитану?» «Размотаем главное», — начал капитан и в упор, как из револьвера. «Под какой кличкой в жандармской охранке работал Сергей Сергеевич Каргополов?» Протодиакон не ждал такого вопроса, испугался.